Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Герман Романов. «Спасти Кремль». «Белая гвардия. Путь твой высок». Пролог. Севастополь. Война с турками неизбежна, Александр Васильевич. И чем раньше мы ее начнем, тем будет лучше. Генерал Арчагов задумчиво посмотрел на грозную махину адмирала Ушакова. Линкор стоял на бочке посередине северной бухты, чуточку дымя одной трубою. За ним, как цыплята за курицей, хотя такое сравнение и оскорбительно для российского императорского флота, вытянулись в линию небольшие четырехтрубные крейсера, совершенно безжизненные на первый взгляд. Полноценных экипажей на борту не имелось, да и взять матросов по большому счету было неоткуда. Мы должны окончательно втянуть Грецию в новый Балканский союз, а сделать такое возможно только путем совместной коалиционной союзнической войны против общего врага. И желательно очень короткой, нам нельзя связывать себе руки в будущем, по крайней мере нужно закончить активную фазу к маю. Правительство Кривошеина вчера приняло такое решение, теперь нам с Михаилом Александровичем предстоит согласовать его с Петром Васильевичем Вологодским. В голосе генерал-адъютанта слышалась полная уверенность в успехе, и Колчак разделял этот, может быть и неуместный, оптимизм, хотя недавние события в Румынии показали, что такая быстрая война неизбежно приносит успех. Устоять сразу против трех союзников, действовавших согласованно и без промедлений, Бухарест не смог. Румынская армия оказалась на голову разбитой, а страна, еще недавно казавшаяся гегемоном на Черноморском побережье, безжалостно поставлена на колени. Валашское королевство полностью лишили тех земель, что были оттяпаны им от соседей, и обложили чудовищной по своим размерам контрибуцией. Выплаты должны были окончательно разорить строптивых румын, обратив все население в нищенство, а полное разоружение давало гарантию от возможной попытки реванша. И вот теперь на очереди уже была Турция, и без того терзаемая со всех сторон победителями по Антанте, Англии, Франции и Италии. К последним, на свою голову, примкнула Греция, отчаянно желавшая чужими руками разделаться с вековым историческим врагом. Арчагов знал по той истории, что Эллинам крупно не повезло с такими союзниками. Европейские державы, не желавшие нести потерь, в нужный момент тайно договорились с турками, и те, находясь в критическом положении, согласились на существенные территориальные уступки и концессии в пользу великих держав. Добившись своего без большой войны, новые вершители мира без малейших угрызений совести оставили воинственных, но глуповатых эллинов на растерзание разъяренным османам. Греческая армия, неразумно вторгнувшаяся вглубь Анатолии, была разбита и в полном беспорядке бежала. Турки выместили ярость не только на христианском населении Киликии, в основном армянском, повторив, пусть в меньших размерах, резню 1915 года, и главным образом на малоазиатских греках, которые жили на восточном побережье Эгейского моря несколько тысячелетий. Последние, спасаясь от поголовного уничтожения, массово бежали, и более полутора миллионов вынужденных эмигрантов поставили Грецию на грани экономической катастрофы. Но теперь сложилась принципиально иная ситуация. Кемалю Паше уже не поможет Советская Россия, и ему не удастся разгромить армянские войска в Закавказье, обеспечивая себе тыл в войне против греков. Наоборот, положение кемалистов станет намного хуже. На Эрзерумском направлении готова к наступлению кавказская армия генерала Юденича, в которой, вместе с армянским ополчением, свыше 70 тысяч солдат и офицеров. Турок уже вышибли из Карса и Ардагана, и не только вышли на имперскую границу России, существовавшую до 1914 года, но, в ряде мест, перешли ее, заняв с боем город Алашкирт. Война шла ожесточенная, пусть и не объявленная, и с высадкой десантов на приморском направлении могла приобрести для османов катастрофический характер. Они уступали русским в численности, но особенно в военно-техническом оснащении, испытывая жуткую нехватку артиллерии, пулеметов и боеприпасов. Значительно ухудшалось положение кемалистов и на Западном фронте, на помощь греческим войскам могла выступить Болгария, недавний и противоестественный союзник Турции в мировой бойне. Теперь все упиралось во взаимные уступки греков и болгар, между Симферополем, Афинами и Софией, почти не прерываясь, шли оживленные консультации, торги и переговоры, на глазах окончательно сколачивался новый Балканский союз. Братушки были уже готовы вступить в войну, их молодой царь Борис, даром что немец, свое положение на троне упрочил, таковы обычно результаты маленьких победоносных войн. Оставалось только вернуть обратно территорию южной части Фракии с выходом на северное побережье Эгейского моря. Эта провинция была передана грекам в Версале новыми устроителями мира, желавшими на вечные времена продолжать править миром по принципу «разделяй и властвуй». Такая политика плодила недовольных, чем и воспользовался министр иностранных дел России Милюков, накрепко привязывая болгар к русскому курсу. Императорское правительство выразило полное согласие на присоединение западной части Турции с городом Эдирне, древним Адрианополем, в обмен на отказ Софии от притязаний на Македонию, к чему он также твердо и неуклонно склонял Афины. Неуступчивая позиция эллинов по отношению к этому вопросу тоже начала стремительно изменяться в последние дни, положение для них стало таковым, что куда деваться. Дело в том, что по жесткому настоянию союзников греческий король Константин, ярый германофил, отрекся от престола и вместе со старшим сыном Георгом, женой и дочерьми был насильственно выпровожен за пределы страны. Поселив своего давнего, упрямого и нежелательного оппонента в тихой швейцарской Женеве, союзники крайне энергично принялись закреплять достигнутый успех. Молодой король Александр в своем государстве находился в двусмысленном положении чуждой народу марионетки. Он был вынужден испрашивать согласие практически во всех делах у французского верховного комиссара, что вел себя, на взгляд Арчагова, как американский посол в Банановой республике или пахан на зоне. Такая ситуация де-факто раздробленности страны, когда управление шло только из Салоник, где и заседала фактически оккупационная власть Антанты, со времен существования здешнего фронта в Великую войну, бесила вольнолюбивых греков. Вот только вырваться из-под такой назойливой опеки страна не могла и до поры до времени покорно выполняла все распоряжения союзников. Однако с подписанием Бухарестского мира ситуация на Балканах изменилась радикально, и версальские победители внезапно осознали, что не только на них куры записаны. Теперь в Афинах твердо усвоили, только помощь России позволит нанести поражение Турции, тем более что отказ от Македонии носил исключительно формальный характер. Область с 1912 года находилась в составе Сербии, а теперь в Соединенном Королевстве СХС. Этот камень преткновения, долгое время отравлявший отношения между соседями, болгарами, сербами и греками, совместными усилиями, наконец, убрали, и теперь можно было надеяться на создание крепкого военно-политического блока православных государств Балкан под эгидой России. Думаю, Петр Васильевич поймет наши доводы. И средства пока имеются, пусть и скудные. Колчак стоял за войну с Турцией, тем более что таковая и велась с осени, пусть пока и не объявленная. Вот только чрезвычайно короткие сроки, отведенные на трапезунскую операцию, единственное, что серьезно беспокоило русского флотоводца. Это затянется, и бог знает на сколько времени, Константин Иванович. Адмирал пожал плечами, с жадностью вдыхая соленый, будоражащий душу воздух, без которого уже не мыслил своей дальнейшей жизни, вернувшись в прежнюю стихию. Он до сих пор с содроганием вспоминал время от времени крайне нервные дни пребывания в Омске, когда пришлось быть верховным правителем России, городе, удаленном от моря на многие тысячи миль. Отнюдь, Александр Васильевич. Послезавтра мы с Михаилом Александровичем выйдем в Царицын, оттуда будет долгий перелет до Уральска и дальше до Оренбурга. Числа 20-го, не позже, погода, надеюсь, позволит, Черноморский флот должен высадить десант в Трапезунде. Месяца тебе хватит на подготовку. Генерал Юденич подготовится к броску на Эрзерум, ему там проще, армия втянута в бои, воюет давно и довольно успешно. К этому времени мы уже будем в Иркутске и решим все вопросы с сибирским правительством. Дай-то бог, чуть слышно пробормотал Александр Васильевич, а генерал Арчагов принялся рассматривать стоящие на якорях английские корабли, уже несущие над кормой андреевские флаги. До сих пор наши офицеры гадают, Константин Иванович, или у англичан, как всегда, проявилось своеобразное чувство юмора, или это самое что ни на есть изощренное издевательство. С чего бы? Арчагов пожал плечами, внимательно рассматривая переданные британцами корабли, что являлись как бы долей России в разделе кайзеровского флота. Дело в том, что германские легкие крейсера и эсминцы, не пущенные на разделку, продолжали службу, но уже под французскими и итальянскими флагами, Париж и Рим специально настояли на таком разрешении, ибо легкие силы их флотов, крайне малочисленные, состояли в большинстве своем из устаревших кораблей. Америка и Япония, и тем более Британия, в германских и австрийских трофеях не нуждались, англичане вообще вывели в резерв свыше 900 своих кораблей и судов. Экономика богатейшей страны мира просто не выдерживала столь чудовищного бремени в виде гранд-флита. Так что островитяне живо подобрали нужное количество эквивалента предназначенного для русских союзников, в помощи которых снова возникла крайняя нужда, все равно на слом пускать. Два крейсера, что стоят за нашим Ушаковым, английские города Беркинхед и Честер. Ранее они предназначались Греции, как и те три эсминца, что пришвартованы в Южной бухте, Медея, Милампус и Мельпомена, на самом деле греческие острова Критихиас и Самос. Был и четвертый, Лесбос, его британцы в Медузу переименовали, но погиб при столкновении. Однако, пробормотал генерал, состроив на лице гримасу, с юмором у них все в порядке. Еще как, Константин Иванович. Колчак криво улыбнулся. Переданные союзникам германские линейные корабли пущены на слом, но нам, по сути, разрешили ввести в строй 3/4 линкора, кстати, тоже греческого, как ни крути, 3/4. Восклицание вырвалось у Арчигова непроизвольно, и генерал посмотрел на три корабля, что стояли вплотную друг к другу, низкобортные, больше похожие на огромные несуразные лохани или утюги, с одинокой толстой трубою и возвышающейся массивной орудийной башней с двумя внушительными стволами. Это мониторы Эберкромби, Хевлок и Робертс воевали в Эгейском море, четвертый сестершип Роглин был потоплен Гибеном 3 года тому назад. Ага. Арчигов кивнул в ответ, быстро сложил башни, как раз на полноценный линкор и получилось. В Германии греки заказали линейный крейсер Саламис, но началась война, и корабль так и не достроили. Башни и орудия к нему изготовили в североамериканских штатах, вот и сбыли их англичанам, которые соорудили под них эти мониторы. С шуткой по поводу Греции мне ясно, в наследство к нам корабли попали явно с намеком на некие толстые обстоятельства. Да, юмор у них своеобразный, чисто английский. Спрошу одно, они пригодны для войны? Лучше или хуже того, что мы сейчас имеем? Корабли относительно новые, им нет и 5 лет. Крейсера и эсминцы почти не уступают нашим по вооружению, по скорости значительно превосходят, учитывая изношенность Корнилова и черноморских новиков, им капитальный ремонт давно нужен. Так в чем же дело? Скажу так, пусть и грубо, учитывай службу в кавалерии, дареному коню под хвост не заглядывают. Арчигов осекся, посмотрел на хмурое лицо адмирала и понял, что шутка не достигла цели. Осторожно спросил, памятуя слова друга. Что-то нехорошее насчет утонченной издевки. На мониторах стоят 14-дюймовые пушки, а в Англии таких на вооружении нет. Данный калибр имелся лишь на реквизированном линкоре «Канада», но он уже возвращен Чили. Понятно. Арчигов помрачнел. Свое производство снарядов мы не осилим, придется закупать. Только в САСШ, больше негде. А связываться с японской шимозой не имею ни малейшего желания, особенно после взрывов погребов на Микосе и Цукубе. А с крейсерами что не так? Да все, взорвался адмирал, впервые потеряв хладнокровие. Скорость в 25 узлов хороша, спору нет, но на новых английских ДНХ все 29 узлов. В бортовых залпах равенство, по 6 пушек, но у британцев стоят в 6 дюймов, а на наших в 140 мм. И что худо, та же петрушка со снарядами, подобные в наличии только у японцев, да еще на старых испанских крейсерах имелись. Не удрать, не подраться. Теперь нахмурился и Арчигов. Закупать дорого, самим производить еще дороже. Может быть, наши пушки поставить, перевооружить недолго. Нечего ставить, стволы давно расстреляны. Сам голову ломаю, придется закупать у тех же англичан. Колчак прошелся по пустынному юту. Над головой адмирала возвышались чудовищные 15-дюймовые пушки самодержицы всероссийской, а далеко впереди сверкал штык караульного у кормового флагштока. «Теперь мне эта головная боль достанется». Арчигов задумчиво почесал пальцем переносицу и решил выяснить еще один вопрос, не откладывая дело в долгий ящик. «На Мурмане как дела?» «Как сажа?» Адмирал засопел. «Тоже город пригнали, из самых первых. На греках пояс в 3 дюйма, а там бронирована только палуба. Пушки, правда, в 6 дюймов, но их только 2, да еще десяток бесполезных 4-дюймовых». Почти такие же на наших эсминцах сейчас стоят. Специально отобрали, с изъяном. Но англичане в Мурманск два корабля привели. Второй не крейсер, новенький броненосец береговой обороны «Горгон» строился для Норвегии как недорос. Введен в строй всего два года тому назад, сестершип «Глеттон» сразу сгорел, едва только успев флаг поднять. С радостью нам сбыли. А что же «Осло» его не потребовало вернуть? Так последний платеж провести нужно, а кто же сейчас будет деньги тратить, бесполезные корабли покупая? Вооружение тоже с подвохом. Не без этого, главный калибр в 234 мм. У нас таких на кораблях нет, только в 10 дюймов. Сукины дети. Искренне, в сердцах выругался по адресу жертвователей «Арчигов», но в то же время мысленно восхищаясь изворотливостью островитян и их умением везде и всегда добиваться для себя выгоды. Вроде бы щедрость проявили, компенсировав России за свой счет долю в разделе германских трофеев, передав новые корабли, но совершенно бесполезные для англичан и предназначенные на слом. Хотя, генерал-адъютант над чем-то серьезно задумался, на широком лбу собрались морщины, Колчаку показалось, что Арчигов постарел разом лет на 10 и уже намного старше его самого. Однако наваждение длилось недолго, до первого узнаваемого смешка. Это после Второй мировой войны наши заботливые друзья начнут раздавать свои корабли любым возможным союзникам, накрепко усвоив истину: если хочешь разорить небольшую страну, то подари ей крейсер. Сейчас сбыть залежалый товар не могут, вряд ли кому нужно покупать скауты и тауны и тем паче первые дредноуты. А просто дарить троянских коней пока еще не принято. Арчигов прикусил губу, глаза сверкнули. Генерал несколько раз нервно хохотнул, и Александр Васильевич напрягся, он уже хорошо знал манеры своего друга. Это не столько шутка и издевательство, сколько предупреждение. И они тем самым показывают, что воевать с Турцией дальше не станут. Думаю, и французы с итальянцами уже отказались от этой затеи. Первым стало не до нее, красные подошли к Рейну, а вторые ведут себя как шакалы и сходиться в рукопашную один на один никогда не станут. Вот и намекают островитяне, что будут не против, если мы поддержим греков силою. Даже так. Но ведь французы чуть ли не каждый день взывают о помощи, для них наше участие в войне с османами крайне невыгодно. Так то французы, пусть продолжают дальше заблуждаться. А вот британцы, Александр Васильевич, давно поняли, что у нас найдется добрый десяток причин, чтобы и дальше как можно дольше находиться с большевиками в состоянии вооруженного нейтралитета. И отговорки у нас завсегда найдутся: сейчас зима, затем грянут морозы на Урале и выпадет непроходимый снежный покров, потом наступит весна с ее непролазной грязью и запоздавшими заморозками. Если потребуется, то сошлемся на подорванную экономику и необходимость посевной. Затем нам помешают проливные дожди, не дай бог, конечно, сенокос и уборочная. Улыбнулся краешками губ Колчак. Потом наступит осень с ее проливными дождями и распутится, ранние морозы и прочие напасти с казнями египетскими. До этого, надеюсь, не дойдет, все решится намного раньше. Мы ударим тогда, когда большевики подойдут к Парижу, никак не позже. Франция сейчас для них как морковка, перед мордой осла. Красные должны бросить на Запад все свои резервы, и это они обязательно сделают, прах подери, ведь слишком высоки ставки. Пусть пройдут как можно дальше, мы им поможем в реализации этого авантюрного похода. Не понимают товарищи, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, а тем паче дятла в собственной заднице. Французы, немцы и большевики должны взаимно истощить друг друга, а заодно погромить другие европейские страны. Только в этом случае мы спасем Россию и обеспечим ей достойное будущее. Это понятно, но при чем здесь британцы и турки? Англичане преследуют те же самые цели, что и мы. Заблаговременно ослабить конкурента и потенциального врага в их правилах. Раз мы оттягиваем войну с большевиками, то в Лондоне позаботятся о том, чтобы ненавистные для них белые русские понесли потери и не смогли бы сокрушить красных в будущем. И не стоит удивляться, если британцы не вооружат тайком Кемаля Пашу. Ты не забывай, что, разгромив Румынию и наплевав, таким образом, на условия Версальского мира, мы для Антанты сейчас стали самым натуральным врагом, с которым, пока есть необходимость в его помощи и нет сил для обуздания, считаются. Но это ненадолго, и нам нужно брать по максимуму сейчас, через полгода будет поздно. Но почему воюем за турецкую Армению и Понт, почему не захватим проливы? Если мы запрем Босфор, то избавимся от угрозы раз и навсегда. и в конце концов, нам же их обещали отдать. Колчак нахмурился, слишком долго черноморские проливы служили главной целью как русской дипломатии, так и черноморского флота. И отказаться от этой идеи Фикс не имелось ни сил, ни желания. России много чего обещали, зло засмеялся Арчигов. А мы, как дети малые, верим. Соваться в проливы сейчас самоубийственно, там британские линкоры. Но если нельзя действовать прямо, то можно опосредованно, были они турецкими, станут греческими. Главное, мы-то ни при чем, англичан без нужды злить не надо. И вообще, я не понимаю, зачем нам нужны эти самые Дарданеллы с Константинополем. Греков превратить из друзей, пусть плохих, в смертельных врагов. Недальновидную политику вел имперский Петербург, очень недальновидную. А если потом нас греки, как ты любишь выражаться, кинут? Ведь такое случалось сплошь и рядом с союзниками. Надавит Антанта, британцы свои линкоры к берегам подведут. Это они могут, если их хорошо попросят. Но мы не должны ворон ловить и клювом щелкать. Надо сделать так, чтобы у них мысли о таком провороте не появилось, ибо от предательства навредят себе намного больше, чем могут выиграть. Большие территории потерять могут и ничего взамен не приобрести. Вот для чего нам трапезун потребовался. Удивленно протянул Колчак. Вроде той морковки. Скорее живец, и не только. Усмехнулся генерал, но глаза недобро сверкнули. Тайный военный союз и брачные узы между монархиями многому служат. Пусть проливы останутся за греками, но зато нашей с потрохами станет будущее. Византия. И когда? Константин Иванович. Ошеломленному адмиралу потребовалась целая минута, чтобы оценить дерзость замысла и задать осторожный вопрос, что прямо жег язык. Александр Васильевич сразу понял, что это не шутка, абсолютно неуместная, а точно выверенный расчет. Обещанного 3 года ждут. И мы подождем, время есть. Загадочно усмехнулся Арчигов, и флотоводец не выдержал, поднял на друга чуть ли не умоляющие глаза. Я не спрашиваю тебя о политике и тех действиях, что предстоит предпринять его величеству. Знаю, что каждый должен знать столько, сколько требуется для отправления должности. С турками и большевиками для меня все ясно, будем действовать должным образом. Ты скажи мне одно, с кем через 3 года война, мне же флот готовить нужно. Так они еще сами не знают, что с нами воевать будут. Царицын. Вими натужно ревел мощными моторами Роллс-Ройс, медленно поднимаясь в пронзительно голубое небо. В просторной пассажирской кабине, где с немыслимым по этим временам комфортом расположились в удобных креслах 2 человека, гул работающих двигателей отражался от фанерных стенок, заставляя их вибрировать мелкой дрожью. Не рассыпался бы он в полете, болезный. Генерал Арчигов усмехнулся, сжимая пальцами обитые мягкой кожей подлокотники. Но вольготно сидеть, откинувшись на спинку, было неудобно, мешал парашютный ранец. В меховом комбинезоне, стянутом лямками подвесной системы, утренний мороз совершенно не чувствовался, лишь легонько прихватывало открытые щеки. Сидевший напротив генерала Михаил Александрович был полностью поглощен наблюдением, в окошке внизу проплывали заснеженные поля, да дымили трубами похожие на маленькие спичечные коробки дома. Проплыла белая лента с кованой льдом Волги, и потянулась бескрайняя степь с серыми проплешинами. Странно, но высоты он совершенно не боялся, как и того, что двигатели аэроплана могут обрезать в любой момент. Полученных от друга уроков, 2 прыжков с парашютной вышки, установленной в Качинской школе летчиков, и тщательной инструкции хватило, чтобы усвоить, выжить в небе не просто можно, и падать камнем целую версту не придется, повторяя безумный полет гордеца Икара. Чего проще, генерал откроет люк в полу, прицепит карабин вытяжного фала его парашюта и толчком в спину отправит в полет. Купол откроется, в этом Михаил Александрович не сомневался, ибо укладывал его со стропами много раз самостоятельно, при помощи Арчигова, разумеется. Да и безлюдная степь только казалась на первый взгляд, внизу были кочевья казахов да многочисленные разъезды уральских казаков, заблаговременно вышедших как раз для такого случая. В мое время недостатки умения пилотов компенсировались техническим совершенством. Здесь наоборот, примитивность конструкции восполняет мастерство пилотов. Громкий голос, почти крик генерала был услышан сквозь гул, и Михаил Александрович кивнул в ответ. Летчики на императорском Виме не просто опытные, а самые умелые. Командир еще в 1919 году прошел по этому маршруту, совершив долгий перелет с письмом генерала Деникина к адмиралу Колчаку. Последние три месяца полдюжины новейших двухмоторных аэропланов, любезно проданных заклятыми друзьями-англичанами, совершали фантастические и невероятные прежде полеты от самого Царицына до Оренбурга и даже намного дальше, до Петропавловска и Омска. Впрочем, они были таковыми только для русских пилотов. Тот же Вими год назад перелетел из Нового Света в Англию через Атлантику, совершив первый трансконтинентальный перелет. Но и так 1000 верст расстояния при 7 часах полета казались сейчас Михаилу Александровичу невероятным подвигом, который он не собирался сегодня совершить. «Скукота, Микки, полная. В окно тебе через полчаса надоест смотреть, даже с картой невозможно работать, привязок к местности никаких. Так что пообедаем через 3-4 часа, пару раз попьем кофе из термоса да будем спать. Заняться чем-нибудь полезным невозможно, а разговаривать трудно, голос от крика сорвем». Проорав последние слова, генерал немного поерзал в кресле, устроился удобнее и вскоре, как показалось Михаилу Александровичу, заснул самым настоящим крепким сном. Вот это нервы! Император в который раз искренне поразился поразительному хладнокровию друга, но тут вспомнил, из какого тот прибыл времени. Летать Арчагову приходилось много, как и прыгать с парашютом, это для него самого все в диковинку. И удивляет, и страшит. Усмехнувшись, Михаил Александрович снова уставился взглядом в квадратное прозрачное окошко, внизу проплывало запорошенное снегом пространство. «Полюбишь авиацию, как товарищ Сталин, и будет из тебя толк в этом деле. За ней будущее, и ты это уже понял». Арчагов демонстрировал здоровый сон, хитро подсматривая через прищуренные веки за своим венценосным другом. Спать не хотелось ни в какую. Аэроплан начала века, это не авиалайнер его конца, звукоизоляция отсутствует по определению, не считать же таковой фанеру с полотном. Но мыслить шум моторов не мешал, и этого было достаточно. «Мы пока у англичан этажерки покупаем, но и свои делать начнем. Сикорский в Таганроге новые Ильи Муромцы на крыло скоро поставит, своя гражданская авиация будет. Это мы здорово придумали конкурс на тысячник объявить. Полет на 1000 километров с 1000 килограммов полезного груза. В хватке ему не откажешь, за 3 месяца обещал сделать, да еще с перевыполнением задачи, благо вместо дохлых санбимов вдвое сильные моторы Liberty в Штатах покупаем. Но деваться нам некуда, собственное моторостроение практически отсутствует. Ничего, года через 3-4 лицензионные двигатели выпускать будем, а там и свои моторы появятся. Истребители сейчас нам не нужны, надо транспортники да пассажирские лайнеры, ХМ, если можно так их именовать, строить, кадры готовить, аэропорты, да чего только не нужно в нашем положении. Та же связь, радиостанции, училища, инфраструктура жизненно необходима, без нее настоящей авиации и ВВС не создашь. Ничего, со временем все будет. Мысли хотя и текли спокойно, но ежедневный ворох различных забот стал привычным для него бременем. Страна, получив год живительной передышки, уже жила мирным временем, и ввергать ее в новую братоубийственную войну не желал никто. Все свои надежды Арчагов связывал с коротким блицкригом, молниеносной войной, если такой термин только применим к 1000-верстным русским расстояниям, надеясь не столько разбить большевиков, а просто вытеснить их за пределы России. Как бы сделать так, чтобы они сами ушли? Думай, голова, на то ты и дана, пусть французы с немцами до упоения режутся, а наши коммунисты им мировую революцию устраивают, но чтобы у нас от Днепра до Амура полное спокойствие в стране наступило. За 10 лет мы все последствия гражданской войны потихоньку ликвидируем, порушенное восстановим, новое созидать будем. Хватит сомнительных социальных экспериментов, пора делом заниматься. Может быть, обычному мирному гражданину и покажется странным, но больше всех не любят войну именно военные. И потому, что в отличие от политиков и обывателей прекрасно понимают, что именно им придется умирать в первую очередь. Для простого мужика, крестьянина с одной лошадью и 3 десятинами посева, война вообще является жутким апокалипсисом, от которого страдает весь привычный для него мир. Именно это ощущение и стало убийственным для империи, когда война не просто затянулась на долгие годы, но и продолжала дальше высасывать из крестьянского мира все новые и новые жертвы. Нельзя воевать с большевиками, никак нельзя. Если мобилизацию начать проводить, то весь кредит доверия мгновенно потеряем. Воевать только одной кадровой армией невозможно. Все правильно, Все верно, другого пути, чем этот, у нас просто нет. Тогда больше не стоит терзать себя, ведь через 3 недели я буду с Ниной и детьми. Какое счастье, что у меня здесь есть семья и дом, а все остальное лишь суета. Как же я по ним соскучился, и как мне все надоело. Арчагов бросил короткий взгляд на Михаила Александровича, тому надоело таращиться в окошко, и теперь император курил папиросы, выпуская клубы дыма, да о чем-то напряженно думал, лицо приняло сосредоточенное и суровое выражение. «Ничего не поделаешь, Микки, ныне ты не самодержец, так что придется с Вологодским договариваться и народное собрание убеждать. Все понимаю, но так нужно. И жениться тебе придется, Милюков тебе прекрасную партию подобрал. Пусть невеста и старая дева по здешним меркам, но и жених из тебя не первой свежести. Твой брак – дело политическое, так что собственные желания и антипатии принесешь в жертву, ты же умный, все сам понимаешь, куда деваться». Невеста, принцесса греческая и датская Ольга Константиновна, оказалась троюродной сестрой Михаила Александровича как по линии матери, в девичестве Дагмар, принцессы датской, так и по линии прадеда, императора Николая Павловича. Препятствий со стороны церкви не ожидалось, патриарх Константинопольский прекрасно понимал все выгоды такого союза между 42-летним императором, пусть и не коронованным, и 24-летней принцессой, что томилось в изгнании в далекой Женеве. Да и выбора у девушки не имелось по большому счету, мировая война изрядно проредила царствующие дома и многие монархи и многочисленные члены их семей превратились в одночасье чуть ли не в простых обывателей, оставив при себе только громкие, но уже ничего не значащие титулы. Так что рассчитывать на предложение наследника какого-нибудь престола не приходилось, кому нужна бесприданница. Единственный изъявивший желание претендент на руку и сердце Ольги румынский королевич-король, с очень дурной репутацией молодой человек, откровенно говоря, шалопай, потаскун, изрядная сволочь и завзятый бабник. На брак с ним греческий экс-король Константин все же дал свое согласие, желая хоть как-то пристроить дочь, да и новоявленный жених ревностно пристал к Ольге, словно березовый лист к пикантной части тела в одном жарком помещении. Показательная порка Румынии, устроенная ее соседями, сорвала поездку греческой принцессы в Бухарест, да и акции самого короля упали, как говорится, ниже плинтуса, тут и репутация сказалась, и экономическое состояние страны, где с финансами и так было раньше туго, а сейчас стало совсем беспросветно. Потому визит министра иностранных дел Российской империи Милюкова в Женеву прямиком из Парижа греческая королевская семья восприняла как чудо и долго не могли поверить Павлу Николаевичу. Слишком сказочное пришло спасение. Наша маленькая победоносная война помогла болгарскому царю Борису устроить своим левым оппонентам показательную порку. Теперь его акции высоки как никогда и станут еще выше, когда появятся новые приобретения. Или вернется старые, тут как посмотреть. И греческий король Александр уже держит нос по ветру, ведь в случае успеха он сможет своего вазелина по стенке размазать и чуть ли не самодержцем стать. И не знает, что крылышки его могут и подрезать. Нет, ставки сделаны правильно, стоит им заглотить живца, и уже никуда от нас не денутся, в одной упряжке ходить будут и не дергаться. Мы и есть их гарантия светлого будущего и никто другой его не обеспечит. Арчагов мысленно усмехнулся, припомнив, как доказывал Михаилу и Кривошейну реальность своего плана, те поначалу пришли в ужас, ведь задуманное генералом дело больше походило на погоню за 3 зайцами. Но, рассчитав возможности и конечный результат, согласились, хотя и не скрывали опасения от возможной неудачи, которая могла обернуться для России, и так измордованной 6-летним периодом непрерывных войн, катастрофическими последствиями. Еще бы, затеять войну и в случае успешного итога не получить ничего, пусть и формально, а не фактически. Создание Балканского союза имеет жизненное значение для будущего империи, как и образование нового греческого государства со столицей в Трапезунде и Великой Армении. Но как передать их Греции, не выпуская из рук бразды правления, держа их под протекторатом? Да еще с прицелом на будущее присоединение формально независимой страны. Да и вопрос с Грузией будет решен без войны, я на это сильно надеюсь, потомки царицы Тамары станут намного сговорчивее, когда будут окружены со всех сторон, как и румыны, и форточкой в мир для них станет море. Но ненадолго, если удастся запечатать проливы, то мы их к себе живо подтянем. И главное, Если большевики примут эти наши войнушки всерьез, то цель будет достигнута. Если Фрунзе перебросит резервы, то... Нет, об этом не стоит, нельзя смешить его своими планами. Арчагов оборвал размышления, испугавшись за собственный замысел. Он устал, очень устал и хотел только одного, вернуться домой и почувствовать себя мужем и отцом, перестать походить на тех хладнокровных и циничных политиков, что могут шагать по трупам, ведя людей в некое счастливое будущее, которое таковым и не является. Уже погружаясь в сон, он вспомнил и повторил изречение одного из римских императоров. «Делай, что должно, и будь, что будет». Глава 1. А на войне не ровен час. Трапезунд. Удачно пришли, как по заказу. Капитан второго ранга Петр Игнатьевич Тирбах, уцепившись правой рукой за леера ограждения рубки, крепко стоял на покачивающейся под ногами палубе тюленя. Несмотря на середину зимы, Черное море было относительно спокойным, но пологая волна являлась достаточно сильной. Подводная лодка почти беззвучно подрабатывала электромоторами, дабы ее железную тушу не вынесло на каменистый берег, до которого оставалось меньше 2 кабельтовых, каких-то 300 метров. Продержится еще пару часов, не меньше, пока батарею не разрядит, а то запущенный дизель уже бы всю округу на уши поднял. А этого времени нам вполне хватит, турки любят поспать, да и не ждут такой атаки с моря. Мысли проносились в голове быстро, но также спешно трудились на железной палубе матросы команды, спускающие на воду собранные в ночной темноте лодки и плотики. В своем чреве до турецкого Трапезунда утка, а также пришедшие вместе с ней 2 подлодки типа АК доставили больше 50 морских диверсантов Тирбаха, которые были должны захватить стоявшие в гавани турецкие корабли. Кстати, единственные, что остались у мятежного генерала Кемаля Паши, продолжавшего вести отчаянную войну за независимость с наседающими со всех сторон врагами. Но теперь дела векового противника России пошли совсем худо, ибо сейчас русские решили помочь военной силой своим единоверцам, грекам и армянам в их справедливой борьбе. Погода благоприятствует, Петр Игнатьевич, луна скрылась, высаживайтесь смело, вряд ли османы нас видят. Рядом с Тирбахом находился помощник командира утки капитан-лейтенант Кюхельбекер, азгзейский немец, ставший русским морским офицером по примеру своих предков, что уже 1,5 века ходили по морям под Андреевским флагом, и служили честно. Летом 1919 года отважный моряк вывел свою подлодку из Севастополя и дошел до Новороссийска, имея на борту меньше половины штатного экипажа, причем в большинстве своем состоящего из офицеров армии, казаков, вчерашних гимназистов и прочих штатских. Ушли из-под самого носа англичан и французов, которые с рьяным ожесточением принялись уничтожать русские корабли, не желая передавать их ни белым, ни подступавшим к городу красным. Линкор и новые турбинные эсминцы-союзники, что оказались хуже злейших врагов, увели в Константинополь, не скрывая желания их присвоить. На старых броненосцах были взорваны крышки паровых котлов, а дюжину русских подводных лодок вывели на внешний рейд и там затопили, открыв кингстоны. Из всего Черноморского флота в руках белых остались лишь жалкие остатки в виде старого крейсера генерал Корнилов, именовавшегося на стапеле Очаковым и на котором в давние времена поднял красный флаг мятежный лейтенант Петр Шмидт, нескольких угольных эсминцев и 4 подлодок. Имелось еще пара ветхих канонерских лодок с таким же древним минным заградителем, место которым на брандвахте, и то в лучшем случае, а не в открытом море. Рисковый вы человек, Петр Игнатьевич. Если что не так пойдет, то дайте красную ракету. Я не выпущу турок из гавани, да и АГшки нам помогут. А там и генералы прибудут, ровно час остался. Кюхельбекер демонстративно посмотрел на тускло освещенный фосфором циферблат швейцарских часов. Думаю, сами управимся, времени с избытком.